сегодня с унитаза не слезал. Я на той неделе мандаринку полизал. Животик разболелся, прямо как всегда. Больше не лезет в меня еда. Животная боль, болит мой животик. Бактерии хроп и полон ротик. Промою водой, и будет все хорошо. Вот бы не случился заворот кишок. Вроде хорошо, я все забыл. Снова я мандаринку раскрыл, на дольки разбил и сунул в свой рот. Как же хорошо, что я патриот. Животная боль болит мой животик. Бактерии хроп, их полон ротик. Промою водой, и будет все хорошо. Вот бы не кончился зубной порошок. За сегодня многое понял. Грязные мандарины нельзя. Немного чайка вечерком подудонил. И эту песню вам написал. Животная боль болит на животе. Бактериях рот, их полон ротик. Промою водой, и будет все хорошо. Вроде бы все, спать я пошел. Животная боль болит на животе. Бактериях рот, их полон ротик. Промою водой, и будет все хорошо. Вроде бы все, спать я пошел.